часа вполне хватило бы. Надо было попросить вас меня разбудить. Есть кофе? А горячего ничего нет. Я уже закрыла кухню. Неужели вы не шли домой и ждали, пока я проснусь? Всегда есть какая-то работа. Бухгалтерия, заказы. Они зашли в пустой зал. Она поставила перед ним кофе и блюдо с бутербродами. «Я слышала по радио», — сказала она. «На островах убили девушку. Ее нашел полицейский из Сконе. Это должно быть вы?» «Да, но я не хочу об этом говорить. Вы сказали, что ваш муж был полицейский?» «Он и сейчас полицейский. Мы жили тогда в Кальмаре. После развода я переехала сюда. Денег как раз хватило, чтобы купить эту забегаловку». Она рассказала, как тяжело было первые годы. Кафе не окупалось, денег ни на что не было. Потом стало лучше. Валандер слушал вполуха, не в силах оторвать от нее взгляда. Ему очень хотелось ее обнять. Ощутить что-то реальное, обыденное. Он просидел с ней с полчаса. Потом заплатил и пошел к машине. Она его проводила. «Не знаю, как и благодарить», — смущенно улыбнулся он. «Почему надо всегда благодарить?» «Езжайте осторожно». Валандер, как и обещал, приехал в Истед к 11. Он поехал прямо в полицию, где уже была вся следственная группа. Он собрал всех в самой большой совещательной комнате. Были и Нюберг, и Лиза Хольгерсон. В дороге Валандер снова проанализировал все события, начиная с той ночи, когда он внезапно проснулся, тревожась, почему они не могут найти Светберга. Он не мог отделаться от чувства, что он виноват в смерти Исы Эденгрен, а еще гнев. Несколько раз он в ярости, сам того не замечая, разгонял машину до 150. Гнев вызывали не только эти бессмысленные и жестокие убийства, но еще и их собственные провалы. Следственная группа все еще не представляет, в какую сторону двигаться. Валандер рассказал о событиях на острове. Ответив на вопросы и послушав, чем подчиненные занимались в его отсутствии, он коротко подвел итоги. Был уже первый час ночи. «Завтра начнем все с самого начала. Начнем с самого начала и будем двигаться вперед. Рано или поздно мы возьмем этого негодяя. Мы обязаны его взять. Но сейчас, именно в этот момент, все отправятся по домам и выспятся. Нам было очень трудно эти дни. Но будет еще труднее». Он замолчал. Мартинсон хотел что-то сказать, но раздумал. Окончив совещание, Валандер первым вышел из комнаты. Прошел в кабинет и плотно закрыл дверь, давая понять, что не хочет, чтобы его беспокоили. Он сел на стул и подумал о том, чего он не сказал на совещании, потому что собирался поднять этот вопрос завтра. Означает ли смерть Исы Эденгрен, что убийца достиг своей цели и теперь успокоится, или будет продолжать? Ответа на этот вопрос он не знал. Его не знал никто. Часть вторая. Глава 20. Утром в четверг, 15 августа, Валандер наконец выбрался к доктору Йорансону. Он не договаривался заранее о времени, но его приняли почти сразу. Несмотря на усталость и беспокойный сон, он пошел пешком, понимая, что нельзя каждый день придумывать оправдание своему неподвижному образу жизни. Нынешний день ничем не лучше других, поэтому с тем же успехом можно начать и сегодня. Ветер стих, и вновь установилась теплая летняя погода. Шагая по улице, он пытался вспомнить, когда еще выдавался такой необычно теплый август, но не додумал этой мысли. Следствие требовало полной отдачи, он думал о нем не только днем, но и во сне. Ему приснился Бернсё. Он снова и снова слышал крик девочки. Он проснулся среди ночи от того, что чуть не упал с кровати, весь в поту, сердце колотилось невыносимо. Потом долго не мог заснуть. Сидел на кухне за столом. До рассвета было еще далеко, он не мог припомнить, чтобы испытывал прежде такую слабость. И дело не только в белых островках сахара, которые, как он себе представлял, плавают в его крови. Его не оставляло чувство, что он отстает от времени. Может быть, он стареет? Ему же нет еще и 50. А может быть, он просто стал бояться ответственности? Словно бы он, сам того не ведая, прошел зенит своей жизни, и теперь начался закат. Медленное сползание к точке, где в конце концов останется только страх и отчаяние. Он не знал, но был готов сдаться. Пусть Лиза Хольгерсон назначит другого руководителя следствия. Вопрос только кого?